Все отравлено. В столовой повесили шелковые полотнища с лозунгами. Они гласят: «Упасть не позор, позор не встать». «Будьте стройны и поджары, быстры, как гончие, жестки, как дубленая кожа, тверды, как крупповская сталь». Каждые несколько недель очередной преподаватель исчезает, засосанный машиной войны. Появляются новые, пожилые, пьющие. Все они какие-то увечные. Кто-то хромает, кто-то слеп на один глаз, у кого-то лицо перекошено после апоплексического удара или после прошлой войны. Кадеты относятся к ним без уважения, преподаватели в свой черед быстро выходят из себя. Вернеру кажется, что вся школа — граната с выдернутой чекой. Что-то странное происходит с электричеством. Оно выключается на 15 минут, потом напряжение прыгает. Стрелки часов бегут быстрее, лампочки вспыхивают и лопаются, засыпая коридоры мягким дождем осколков. Наступают дни полной темноты, выключатели не работают, тока нет. В спальнях и душевых холодрыга. Воспитатель приносит свечи. Весь бензин отправляют на фронт, все меньше машин въезжает в школьные ворота. Еду привозят в тележке, запряженной стареньким мулом. У него сквозь шкуру видны все ребра. Уже не первый раз Вернер, разрезая сосиску на тарелке, видит там розовых извивающихся червяков. Форма у новых кадетов из жесткой дешевой ткани, хуже, чем у него. По мишеням больше не стреляют, нет патронов. Вернер почти ждет, что Бастиан начнет выдавать им палки и камни. И тем не менее, все новости хорошие. «Мы на подступах к Кавказу», — сообщает радио Гауптмана. «Мы захватили нефтяные месторождения. Мы скоро возьмем Шпицберген. Мы продвигаемся стремительно. 5700 русских убиты, потери с немецкой стороны 45 человек». Каждые 6-7 дней те же двое бледных унтер-офицеров входят в столовую, и 400 лиц сереют от усилий не повернуться в их сторону. Двигаются только глаза, только мысли. Кадеты в уме отслеживают путь офицеров между столами к очередному осиротевшему мальчику. Кадет, за чьей спиной они останавливаются, изо всех сил делает вид, будто ничего не заметил. Он подносит вилку ко рту и жует. Тогда тот унтер-офицер, что повыше, кладет ему руку на плечо. Мальчик оборачивается с набитым ртом и вместе с унтер-офицерами выходит из столовой. Большие дубовые двери со скрипом закрываются, а все оставшиеся шумно выдыхают и возвращаются к жизни. У Рейнхарда Вельмана погиб отец. У Карла Вестергольцера погиб отец. У Мартина Буркхарда погиб отец. И Мартин в тот же день, когда унтер-офицер тронул его за плечо, говорит всем, что счастлив. «Разве не все когда-нибудь умрут?» — восклицает он. «И разве не каждый мечтает погибнуть в бою? Вымостить с собой дорогу к победе?» Вернер тщетно ищет сомнения в его глазах. Самого Вернера сомнения мучат беспрестанно. «Расовая чистота, политическая чистота...» Бастиан постоянно обличает всякое разложение, но разве, — думает Вернер в ночи, — жизнь по своей сути не разложение? Ребенок рождается, и мир начинает его менять. Что-то у него отнимает, что-то в него вкладывает. Каждый кусок пищи, каждая частица света, входящая в глаз, тело не может быть вполне чистым. Но именно поэтому, настаивает комендант, Рейх измеряет им носы, оценивает цвет волос по таблицам. В замкнутой системе энтропия не уменьшается. По ночам Вернер смотрит на койку Фредерика, на тонкие доски и грязный матрас. Теперь там спит уже другой новенький. Дитер Фердинанд, маленький мускулистый паренек из Франкфурта, выполняющий все, что требуют, с пугающим остервенением. кто-то кашляет, кто-то стонет во сне. Далеко за озерами одиноко гудит поезд, поезда идут на восток, всегда на восток, за холмы, на широкий и стоптанный простор фронта. Они идут даже тогда, когда Вернер спит. Стуча, проезжают катапульты истории. Вернер зашнуровывает ботинки, поет песни и марширует не столько по принуждению, сколько по застарелой привычке к исполнительности. Бастиан идет вдоль сидящих за столами кадет. «Что хуже смерти, ребята?» Поднимает какого-то бедолагу. «Трусость!» — отвечает тот. «Трусость!» — соглашается Бастиан, и мальчишка садится, а комендант идет дальше, довольный, кивая самому себе. В последнее время он все проникновеннее говорит о фюрере и о том, что фюреру нужно — молитвы, нефть, верность. Фюреру нужны стойкость, электричество, кожа для сапог. Приближаясь к 16-му дню рождения, Вернер все отчетливее понимает, что на самом деле фюреру нужны мальчики. Они длинными колоннами шагают к конвейеру. «Отдай фюреру сливки, сон, алюминий. Отдай отцов Рейнхарда Вельмана, Карла Вестергольцера и Мартина Бургхарда». В марте 42-го доктор Гауптман вызывает Вернера к себе в кабинет. Пол заставлен недоуложенными ящиками. Гончих не видать. Маленький учитель расхаживает из угла в угол и не замечает Вернера, пока тот не подает голос. Вид у Гауптмана такой, будто его медленно куда-то засасывает, а он ничего поделать не может. «Меня вызвали в Берлин. Хотят, чтобы я продолжил работу там». Гауптман берет с полки песочные часы и ставит в ящик. Пальцы с аккуратными ногтями повисают в воздухе. «Все будет, как вы мечтали, гердоктор. Лучшее оборудование, лучшие умы». «Свободны», — говорит доктор Гауптман. Вернер выходит в коридор. За окном, на заснеженном плацу, 30 первогодков бегут на месте, выпуская короткоживущие облачка морозного пара. Толстомордый отвратительный Бастиан что-то орет, поднимает короткую руку, мальчишки поворачиваются на каблуках, вскидывают винтовки над головой и бегут на месте еще быстрее, сверкая голыми коленками в лунном свете.